Сентябрь. Глава 22. Осенний холод в воздухе. Я поставлю чайник. Пожалуйста, кто-нибудь может разжечь огонь? Мама поворачивается и исчезает на кухне с последними тарелками. Я с этим разберусь. Нам нужны дрова, и мне не помешает немного подышать свежим воздухом. Жизнерадостно сообщаю я папе. Ты никогда не любила мыть посуду. Совсем как я. Не то чтобы у нас была нехватка дров, — смеется он. Тут он прав. Мои первые несколько дней здесь были потрачены на совместную работу по спиливанию старого дерева на границе маминых владений, которое повалило прошлой зимой. С помощью двух ручных пил и бензопилы мы втроем неплохо справились с тем, чтобы притащить его сюда. Папа уже наколол несколько поленьев для растопки, но в сарае еще лежит целая куча, ожидающая того дня, когда мы все почувствуем себя достаточно энергичными, чтобы взяться за это дело. Это горячая работа до седьмого пота. Натянув стёганое пальто, я жадно вдыхаю холодный ночной воздух. Когда он попадает в легкие, я немного кашляю, но это освежает и заряжает энергией. Я чувствую, как все мое тело оживает, и так было с первого дня моего приезда. Я наслаждалась горьковатым привкусом земли и сыростью куч опавших листьев, контрастирующими со сладким запахом травы под ногами. Я направляюсь к сараю и, распахнув широкую дверь, ощущаю затхлый запах подсыхающего дерева. Это напоминает мне о том, как я проводила время в доме моего дедушки и помогала ему таскать из сарая растопку, чтобы растопить старую дровяную печь. Раньше от этого запаха я морщила нос, а он всегда смеялся надо мной и рошил мне волосы. Я чувствую, что продолжаются перемены, которые начались, когда я была в Андалусии. Я замечаю вещи, которые обычно не попадали в поле моего зрения. Крошечные детали, которые не только пробуждают воспоминания, но и заставляют меня осознать, насколько я была отключена от того, что происходит вокруг. Я так многое принимала как должное, потому что мое внимание было сосредоточено на определенном наборе целей. Теперь цели изменились, но мой мир не рухнул, как я опасалась, и я с новой решимостью двигаюсь вперед. И все же иногда меня охватывает печаль. Сначала я думала, что это потому, что я скучаю по привычности своей прежней жизни. Я действительно скучаю по своим друзьям, но есть кое-кто еще, по кому я скучаю еще больше. Это острое чувство потери, которое я испытываю глубоко в душе, отказывается уходить. Но теперь я могу признать, что нет смысла мечтать о том, что могло бы быть. И я сажусь на то, что папа со смехом называет моим табуретом. Это массивный обрубок самой широкой части дерева, на распиливание которого мы потратили несколько часов. В тот момент мы были слишком уставшими, чтобы продолжать, и я сказала ему, что, по-моему, это прекрасно. Я поймала себя на том, что провожу пальцами по грубой поверхности, очарованная годовыми кольцами, которые были картой жизни дерева, пока его не повалил ураганный ветер. На следующий день мы решили сохранить пень, хотя нам пришлось втроем перекатывать его в сарай через сад. Когда я протягиваю руку, чтобы начать складывать в корзину небольшие деревяшки, мне приходит в голову, что прошло много времени с тех пор, как я перестала вести счет своим достижениям. Наконец-то я свободна так, как даже не мечтала, и я двигаюсь в правильном направлении. Сколько часов я потратила впустую, позволяя своей шумной соседке нервировать меня и мечтая о переезде в более приятное и просторное место. Стала ли я счастливее после переезда? Как выяснилось, нет. Одна проблема просто сменила другую. Уход из журнала — это лучшее, что случилось со мной за долгое время. И теперь мы с папой временно живем с мамой. Мы принимаем каждый день таким, какой он есть, но чем больше времени они проводят вместе, тем ближе становится. Я поворачиваюсь, чтобы выглянуть в открытую дверь, и снова смотрю на фермерский дом. Даже в полумраке я вижу поднимающуюся из трубы струйку серого дыма. Свет на кухне и в гостиной горит, как теплый приветливый маяк. Неудивительно, что людям нравится здесь находиться, и, как обнаружила мама, многие стремятся вернуться. Мама осталась верна своей мечте, и это оказалось хорошо для всех нас. Как раз вовремя. Лейни, я пойду немного займусь корректурой, так что пожелаю тебе спокойной ночи, — говорит папа, придерживая для меня заднюю дверь. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку. Спокойной ночи, папа. Где мама? Говорит по телефону. Вы еще немного пообщаетесь вдвоем или тоже заканчиваете? Тебе помочь? Он отступает назад, а я обхожу выскобленный сосновый кухонный стол, крепко прижимая к себе корзинку. Нет, я сильнее, чем кажусь. Если мама не слишком устала, думаю, мы могли бы часок-другой посидеть на ее сайте. Зависит от того, как долго она будет говорить по телефону. Это клиент или друг? Нет смысла разжигать камин в гостиной, если в конечном итоге я вернусь в ЖИТ и буду работать, не вылезая из постели. ЖИТ. Домашняя гостиница. Так называют во Франции дом, сдаваемый в аренду на время отпуска. Не знаю. Ладно, работа зовет. Приятных снов, Лейни. Когда я вхожу в гостиную и направляюсь к открытому камину, я слышу мамин голос, похожий на тихое бормотание на заднем плане. Сняв шапку и куртку, я направляюсь к двери, чтобы повесить их в прихожей, но внезапно останавливаюсь. «Но если ты думаешь, что это правильно, тогда, конечно, это выполнимо». Что-то в тоне маминого голоса заставляет меня остановиться и напрячь слух. Ее голос звучит не так уверенно, как те слова, которые слетают с ее губ. Наступает еще одна пауза, а затем она снова начинает говорить. «О, я понимаю». «А, я понимаю. Тогда я добавлю тебя в список. Было приятно с тобой поболтать». «Я надеюсь, что это не отмена следующего курса на столь позднем этапе, поскольку количество участников равное. А это значит, что мы с папой можем быть общими помощниками, и кому-то из нас не придется работать в паре с гостем». Я бросаю одежду на стул и падаю на диван, хватая свой ноутбук. К тому времени, как мама возвращается в комнату, я уже запустила веб-сайт и занимаюсь окончательной корректурой страницы, которую мы собираемся запустить в эфир. «Извини, что заставила ждать, милая», — говорит она, подходя ко мне. «Все в порядке?» — спрашиваю я. Мама одаривает меня лучезарной улыбкой. «Да, все хорошо. Статья готова к публикации?» «Да, почти готова». Потребовалось некоторое время, чтобы дойти до этого момента, так как мама захотела включить фотографии, сделанные во время одного из ее предыдущих кулинарных сеансов. Чтобы сделать это, ей пришлось связаться с посетителями, чтобы получить их разрешение. На мгновение я задалась вопросом, не оказался ли кто-то этим недоволен, но в ее поведении нет и намека на разочарование. «Даже не верится, как сильно ты все изменила. Теперь мой сайт выглядит так профессионально, и наличие системы онлайн-бронирования значительно упрощает задачу. Лейни, я действительно ценю те долгие часы работы, которые ты в это вложила». Мама кладет руку мне на плечо и слегка сжимает пальцы. Ее взгляд полон благодарности, и все же я стольким ей обязана. «Мне очень приятно, мам. Для меня все это процесс обучения, но каждая новая вещь, которую я узнаю, может пригодиться в будущем». Она серьезно смотрит на меня. «Только покажи мне, как загружать фотографии, и сможешь вернуться к своей работе. Я знаю, как ты занята, и ты уже сделала более чем достаточно. Я отдаю себе отчет в том, что на следующей неделе у тебя тоже будет не так много свободного времени. Не беспокойся. Я берусь только за то, с чем, как я знаю, могу справиться. Кроме того, я с нетерпением жду возможности помочь на курсе. Это будет весело». Я замечаю, как мама переплетает пальцы, когда ее руки лежат на коленях. Ясно, что у нее что-то на уме. Похоже, у папы с работой все в порядке, замечаю я, наблюдая за ее реакцией. Хм, рассеянно отвечает она. Думаю, да. Она смотрит в мою сторону, но ее пристальный взгляд направлен мимо меня. Верный признак того, что она думает о чем-то совершенно другом. Возможно, она просто устала. Огонь догорает на последнем издыхании, а она даже не пытается подбросить дров. «Хочешь, закончим это завтра?» Она разжимает пальцы и расправляет плечи. «Отличная идея, если ты не против. Я еще работаю над программой на следующую неделю». «Я думала, все уже сделано?» Удивленно спрашиваю я, потому что мама — самый организованный человек из всех, кого я знаю. Она не из тех, кто будет впадать в панику в последнюю минуту. «О!» Она замолкает, поворачиваясь, чтобы посмотреть на меня. «Хм, ну, это так, но я... подумала, что, может быть, было бы неплохо добавить кое-что к тому, что мы будем готовить на ужин. Наши гости могут получить удовольствие, добавив собственноручно приготовленный яблочный чатни к вкусному ужину из жареной свинины. Это просто случай, когда нужно кое-что поменять местами». «О, мама! Ты обо всем подумаешь», — с нежностью отвечаю я. «Тогда я позволю тебе продолжить. Если я могу чем-нибудь помочь, просто дай мне знать. Я заберу свои вещи и оставлю тебя в покое». «Я не хотела тебя обижать, но это был долгий день», — говорит мама, и мы встаем. Затем она подходит ближе, обнимает меня, и мы на пару секунд прижимаемся друг к другу. «Так приятно, что ты здесь, Лейни. Но я знаю, что ты скучаешь по компании своих друзей. Надеюсь, встреча с новыми людьми на следующей неделе тебя взбодрит. На этот раз это смешанная возрастная группа, которая, как правило, работает особенно хорошо. Что ж, не засиживайся допоздна. Уверена, что все получится просто отлично. Люблю тебя, мама». «Я знаю, что мне нужно работать над своим сайтом, но у меня есть другая идея. Папа предложил маме написать кулинарную книгу. Когда она упомянула об этом при мне, мне показалось, что она заинтересовалась, но с тех пор не сказала об этом ни слова. Я думаю, что, возможно, есть способ заставить ее задуматься, если я возьму на себя обязанности администратора. Пусть у меня нет опыта самостоятельных публикаций, но если я смогла научиться создавать с нуля веб-сайт, я уверена, у меня получится опубликовать книгу рецептов. Когда у меня звонит телефон, я удивляюсь, так как уже поздно. Затем я вижу, что сейчас только 9 вечера. Моя версия позднего времени в эти дни определенно становится все раньше и раньше». «Привет, Лейни. Я подумал, что стоит тебе позвонить, так как только что получил сообщение от одного из наших бывших коллег. В любом случае, я собирался позвонить тебе завтра по другому поводу, но это срочные новости». «Энд, рада слышать твой голос. Кстати, я тебе сегодня вспоминала». «Да, скучаю по искрометной беседе, которой в наши дни так не хватает, поскольку я трачу много времени на то, чтобы справляться с истериками малышни», — смеется он. «Серьезно, я звоню по поводу Томаса. Я только что услышал, что он подал заявление об увольнении». Мой желудок начинает скручиваться, когда до меня доходят его слова. «Тогда все кончено. Это наверняка конец целой эпохи. Тот мир сейчас так далек от моей нынешней реальности. И все же внутри меня мгновенно вскипает гнев. Бедняга Томас. Как думаешь, мне стоит ему позвонить? Может быть, подожди день или два. Информация буквально только что просочилась в прессу, так что для него это все равно будет очень тяжело». Похоже, Энд действительно расстроен этой новостью. «Энд, Томас знает, что к чему, и у него много связей. Уверена, с ним все будет в порядке, но это все равно сильно ударит по нему, и я знаю, как ему тяжело увольняться. Но ты говорил, что хочешь мне еще что-то сказать. Надеюсь, это более радостная новость. Замечаю я, пытаясь отогнать негативные чувства, которые, если им это позволить, так легко возвращаются. У Элли скоро будет маленький братик или сестренка. Да ты что? Поздравляю вас всех! Спасибо. Это оказалось приятным сюрпризом и для Хейли, и для меня. И я все еще не могу прийти в себя, но улыбаюсь от уха до уха. Только вот думаю о прошлых бессонных ночах. Теперь-то Элли спит спокойно. Сокрушается он, но я могу сказать, что он в восторге. Забавно, но мама только на днях говорила мне, что когда приходят плохие новости, не нужно далеко заглядывать, чтобы увидеть, как происходит что-то хорошее. Люди просто забывают посмотреть. Думаю, да. Это классный взгляд, отзывается Энд. В будущем я буду более внимателен. Боже мой, моей маме понравится твое отношение, когда вы двое наконец встретитесь. Нужно собрать вас всех здесь, включая новорожденного в какой-то момент. Ты решила остаться насовсем? Кажется, он удивлен. Нет, я по всем скучаю. Наверное, составлю свой рабочий график, когда он у меня будет, конечно, так, чтобы возвращаться и помогать маме, когда ей это понадобится. На следующей неделе стартует курс, а через 2 недели начнется заключительный в этом году. Затем я вернусь в Великобританию, скорее всего, до весны. Когда должен родиться ребенок? 11 марта. Хейли не позволяла никому рассказывать, пока не прошел первый триместр. Я взволнован, но у меня все равно бывают моменты, когда я покрываюсь холодным потом. Управляться с 2 не так уж сложно, правда? В его голосе слышится явный намек на ужас. Нет. Я слышала, что самое трудное — это первый ребенок. Заверяю я, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Откуда, черт возьми, мне это знать? Надеюсь, ты права. А у тебя как там дела? Очень серьезно спрашивает он. Лучше, чем я думала. Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Мой веб-сайт все еще находится в стадии разработки, и есть еще один проект, который я хочу запустить, прежде чем оставлю его на маму. Но все хорошо, и работа на фрилансе набирает обороты. И твой отец все еще там? Да. Днем они, как правило, занимаются своими делами, хотя мы провели несколько семейных мероприятий. Например, срубили упавшее дерево и перекопали один из участков под овощи. Но это прекрасно, потому что у нас с папой есть собственный жит, а мама живет в фермерском доме. Когда я вернусь в Великобританию, я не уверена, где в конечном итоге осяду. Это зависит от того, что я смогу позволить себе арендовать, так что я, вероятно, найду где-нибудь тихую заводь. Я могу работать где угодно, и я уже написала полдюжины рекламных роликов для агентства по написанию текстов, просто чтобы получить немного денег. Рад слышать, что у тебя есть план, Лейни. Мы скучаем по тебе и ждем, не дождемся, когда сможем встретиться. Элли так выросла, что ты ее даже не узнаешь. А пока я пришлю тебе еще несколько фотографий. В любом случае, подожди немного, прежде чем связываться с Томасом. Но если он и захочет с кем-то поговорить, то именно с тобой. О, и еще я слышал, что ресторан «Алеатори» получил свою первую звезду Мишлен. Но это ты, наверное, уже знаешь. Береги себя, прекрасная леди, и до связи. Почему Энд решил, что я знаю о том, что происходит с Риком? Я ничего не слышала о нем с тех пор, как ушла из высококлассной кухни. Обстоятельства породили временную дружбу, но, похоже, я одна осталась в растерянности, когда до меня наконец дошло, что это все, чему суждено было случиться. Я уверена, что он восходящая звезда, идущая от успеха к успеху, но я больше не часть этого мира. Хотя и желаю ему всего наилучшего. Осознает он это или нет, но Рик разбил мне сердце, даже не оглянувшись.